Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! С праздником вас, Вознесение Господним! Сегодня мы отмечаем этот праздник, радуемся ему, радуемся тому, что Иисус пошел на небеса. Почему? Потому что Он сказал: «Я вам лучше, чтобы я пошел туда». Почему? Потому что я, говорит, пошлю утешителя. Да, и Он придет и обличит мир в грехе, да, и Он придет, и Он будет с вами. Это именно Он говорил о Духе Святом. И сей утешитель сегодня с нами. Вот. Он нас сегодня утешает, наставляет на всякую правду, напоминает нам о Христе, напоминает Слово Его в нашей жизни. Но этот же Дух, Он дает и силу. Силу провозглашать о Боге нашем Спасителе Иисусе Христе и Боге Отце. И сегодня я предлагаю прочитать нам из книги Деяний и один стих. Это 8, 1 главы, книга Деяний, 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Христос говорит ученикам, что вы примете силу. Перед этим Он сказал, чтобы они оставались в Иерусалиме до того дня, когда вот сойдет на них Дух Святой. Если мы читаем дальше Деяний, мы видим это, да, когда они были вместе, сошел на них Дух Святой, да, в виде огненных языков, это как бы видимо было. И что они начали делать? Они начали провозглашать о Иисусе Христе, о Спасителе. Да, они начали провозглашать, 2 глава Деяний, 11 стих, когда перечисляются народы, которые там были, и они услышали каждое их наречием, о чем они говорили, о говорящих о великих делах Божьих. Посмотрите, вы примете силу, когда на вас сойдет, написано, Дух Святой. Это и есть сила. Те, которые имеют сегодня Духа Святого, они имеют силу. Все мы, верующие в Иисуса Христа, родившиеся свыше, мы имеем сегодня силу, потому что на нас сошел Дух Святой. Я думаю, что каждый из нас свидетельствует, что есть Дух Святой во мне. Почему? Потому что изменена жизнь, изменены ценности. Это и есть рождение свыше. Сошел Дух Святой. Если на нас сошел Дух Святой, имеем мы силу? Имеем. А какую силу мы имеем? Провозглашать о великих делах Божьих. Интересный один момент. Вот апостол Павел говорит, когда он имеет силу говорить. Посмотрите, 2 Коринфянам, 12 глава, 9 и 10 стих прочитаем. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Посмотрите, что апостол Павел говорит. Он просит, чтобы Бог исцелил его от его немощи. Да, у него есть жало в плоти, сатана, который удручает его. И он молил Господа, чтобы Бог исцелил его от этого жала. Ну, наверное, сейчас не важно, какое жало. Видим, что оно ему мешает. Видим, что оно ему доставляет какую-то неприятность. неудовлетворение. И он молит Бога, чтобы освободил от этого. Но Бог отвечает ему: «Доволен для тебя благодати мои». И он говорит, что это тебе оставленное для того, чтобы ты всегда видел, чтобы ты не превозносился, да? Всегда осознавал, кто Бог. Не я Бог, не мое духовное состояние является сейчас, да? Но сила Христа. Сила, которую Бог дал для чего? Чтобы провозглашать о великих делах Божьих. Чтобы проповедовать о Господе Спасителе. Чтобы сила Христова являлась. Да? И вот этот текст, который Христос говорил на горной проповеди о блаженстве, и первая заповедь блаженства, Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, которые осознают свою нищету, свою немощь, что они ничего в принципе не могут. И какое бы мое состояние ни было, Бог силен сегодня меня использовать. И даже когда я осознаю свою немощь, Бог сильнее. Да, посмотрите, что апостол Павел говорит: «Я благодушествую». Что значит благодушествую? Проявлять расположение или доброжелательность, быть довольным, удовлетворенным, одобрять, восхотеть. Благодушествовать – довольный. Довольный в чем? В немощах. А немощи – что значит немощи? Это моя плоть, когда кричит. Это когда мне что-то неудобно. Это и есть немощь. Это мне, когда что-то… Посмотрите, апостол Павел вообще говорит в обидах. То есть его кто-то чем-то обижал, у него обиды были. В притеснениях, в нуждах. У меня нужды. Бог говорит: а я сейчас буду силы свои являть. В гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда Христос силен. Тогда силен. Тогда я силен, тогда Христос во мне силен. Интересный момент. Мы читаем в Деяниях, 10 глава, 10-11, выборочно будем читать. Апостол Петр, написано 9-10 стих. На другой день, даже чуть дальше, на другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли они, он пришел в выступление. Знаете, почитал, это не голод был от того, что он в посте был. Просто он захотел есть. Это не тот голод, которого вот Иоанн был там в посте, да, и увидел, слышал голос, говорящий мне, увидел, видел вот эти видения. Нет, этот не тот, он не в посте был. Он просто захотел есть. И вот такое желание сильно кушать. И пришел в выступление, в экстаз. Да, вернее, вступление. Одну секунду. Когда человек перестает осознавать внешнюю обстановку. И выступление. И именно это слово оно обозначает вот такое вот состояние, когда внешнюю обстановку перестаешь осознавать. И один из толкователей говорит: такое божественное опьянение даже. Но Петр, это состояние к нему пришло не от внешних обстоятельств. Это Бог дал ему, вот посетил его в этот момент Бог. И мы видим, что дальше он видит сосуд, покрывало такое, как бы покрывало за четыре угла держащиеся, и в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но посмотрите, что Петр отвечает. Это его немощь, то, что он отвечает? Да. Да, потому что он научен не есть это вот это скверное для них, евреев. Он говорит: Господи, Господи, ты что, ни в коем случае. Он говорит, трижды этот был. Видение, этот сосуд спускался, покрывало, и трижды этот был голод. Был голос. И потом, что Бог очистил, да, был другой голос, говорящий ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Для Петра непонятно вообще, что такое. Но вдруг проясняется обстановка. Стоят люди около ворот, стучат, потому что сотник послал призвать Петра, потому что ему Бог открыл, призови его ко мне, да, и он тебе скажет, что нужно. И Бог говорит: вот люди, иди с ними. Девятнадцатый стих 10 главы. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Посмотрите, немало не сомневаясь, говорит, ибо я послал их, иди с ними. Ну, Петр повинуется. Сомневался ли он? Скажу, что да, потому что мы видим это в тексте. Почему? Ну, ему нужно было просто пойти с ними. Ну, да, там переночевать, может быть, покормил он их, правильно сделал. Ну, так и нужно делать. Принял их, дал переночевать, и утром пошли. Но смотрите, что Петр. 23 стих. Тогда Петр, пригласив их, угостил их, а на другой день, встав, пошел с ними. И смотрите, что дальше. И некоторые из братьев Иопийских пошли с ними. А зачем там братья Иопийские? Зачем там кто-то еще был нужен, если Бог сказал: встань и иди, немало не сомневаясь? Мы видим дальше по ситуации, которая разворачивалась. 11 стих, 11 глава. Второй стих. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. В чем они его упрекали? Говорят: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Понимаете, для чего Петр с собой взял людей? Это немощь была? Немощь. Это были страхи, эти были сомнения. Бог говорит: немало не сомневайся, а он берет с собой людей. Да, и мы видим дальше 12 стих, 11. Тот самый час три человека стали пред домом, и которую я был послан из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и эти шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Нужны были свидетели, которые бы засвидетельствовали. И мы видим, что произошло в доме того человека, да, что Дух Святой сошел, когда они начали проповедовать, Дух Святой сошел на этих людей, и они увидели это сразу свидетельство. Пятнадцатый стих. Когда же я начал, 11 главе Деяний, 15 стих. Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Как и на нас в начале. То есть они начали говорить о великих делах Божьих. Они получили эту силу возвещать. Дорогие братья и сестры, имеем ли мы Духа Святого? Я вас не вижу, к сожалению, но я знаю, что мы имеем. И Он нам свидетельствует, что мы дети Божьи. Этот Дух свидетельствует, что мы дети Божьи. А если мы дети Божьи, о чем нам нужно говорить? Что Бог наш Отец посредством Иисуса Христа. Проповедовать Евангелие Царства Божия. Провозглашать, дорогие друзья. И посмотрите, апостол Петр, Павел римлянам, когда пишет 1 глава, 16-17 стих, посмотрите, что он говорит. Я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Провозглашать сегодня о Христе, провозглашать силу, провозглашать о своем родителе, Боге Отце, которому мы получили посредством Иисуса Христа, усыновил нас себе. Дорогие друзья, мы свидетельствуем сегодня наших родителей. Свидетельствуем, я сын того-то, я сын той-то, дочь того-то. Да? Мы говорим о наших родителях, и это наш Бог Отец. Он нас сам большой родитель. Единственный вот этот вот родитель наш, да, любящий, который без всякой корысти, он желает нам блага. И он говорит, вы имеете силу свидетельствовать сегодня. В каком бы вы ни были состоянии, ваше состояние только говорит о том, что вам нужно ко Христу самим, но и вам нужно свидетельствовать. Большое заблуждение будет, если я могу только свидетельствовать тогда, когда я в правильном состоянии. Если ты веруешь в Иисуса Христа, ты уже в правильном состоянии. Свидетельствуй сегодня о Христе. Свидетельствуй сегодня о Христе. Свидетельствуй искренне. Ты имеешь силу для этого, дорогой брат и сестра. Вы имеете силу. У нас могут быть страхи, могут быть опасения, как обо мне подумают. Сказать, что я стыжусь Христа, что Он мой Спаситель? Нет. Страхи нас, бывает, поглощают всякие. А как обо мне подумают? Знаете, у меня дети учатся на музыкальных инструментах. И вот есть чат одного ученика, другого, у меня двое учатся. И вот в одном, там, когда было 9 мая, учитель поздравляет с праздником. И у меня на сердце побуждение тоже поздравить с праздником, но не только с этим, а еще с одной победой, которая произошла 2000 лет, что Христос воскрес. Ну вот это вот, знаете, такое смущение, как обо мне подумают, что скажут. Ну вот я вижу прямо вот побуждение, я стал писать. Я стал писать про тексты Писания, обозначая, что это Библия, такой-то текст, что Христос воскрес, воистину воскрес. Да, и начал писать, и смотрю, люди стали отвечать. Да, славно там, и кто-то воистину, да, люди стали отвечать. А позже я увидел, что кто-то начал говорить о Боге тоже немножко. Дорогие друзья, у нас могут быть разные сомнения, мы можем смущаться, как вот апостол Петру говорит, немало не сомневайся, но вот мы люди, мы подвержены часто этому сомнению. Но, дорогие братья и сестры, мы имеем силу. Дух Святой сошел на нас. Да, мы можем быть в разных состояниях, и, конечно же, для нас лучшее состояние – это всегда быть в таком тесном отношении с Господом. Вот. Ну, разные бывают обстоятельства, но у нас всегда есть возможность свидетельствовать, кто наш Отец. И как мы это, как Отец стал Он нашим Богом? Да, посредством Иисуса Христа, потому что Он воскрес из мертвых. Он умер за наши грехи и воскрес, и сегодня одесную Бога и послал Духа Святого – нам, который свидетельствует нам, что мы дети Божии, и что мы имеем Духа Святого, и Он нас направляет и ведет. Да благословит нас Господь всегда отзываться. Будут сомнения, как у апостола Петра, как у апостола Павел говорит, а я вот в немощи, я молюсь, а вот не уходит немощь, а Бог говорит, да я оставил для того, чтобы ты, сила являлась моя через тебя. Да, я оставил, а то ты будешь свою силу ты проповедовать, свои познания. Он говорит, а я распинаюсь во всех, да, я от всего отрекаюсь, я хочу знать только Иисуса Христа. Во 2 Коринфянам он пишет об этом. Да, Павел учился у ног Гамалиила, был фарисей из фарисеев. Он говорит, от всего отрекаюсь, Христа распятого хочу знать и более никого. Только Его хочу проповедовать. Да благословит нас Господь, не свои силы проповедовать, но силу Божию, спасающую в Иисусе Христе. Аминь.